Чертопханов дрогнул. Словно кто рогатиной толкнул его против сердца. И в самом деле, серая масть-то ведь меняется? Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла? «Пучок анафемский, отвяжись!» — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного диакона. «Ну, все кончено!» Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита. Все разом рухнуло от одного этого слова «белеют». Серые лошади белеют. «Скачи, скачи, проклятый! Не ускачешь от этого слова!» Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ. Что эта дрянная кляча не Малек Адель, что между ею и Малек Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий маломальский путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся? Нет. Что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман, во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения. Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо, но ни одна боль уязвленного самолюбия терзала его. Отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отомстить? Жиду? Яфу? Маше? Диакону? Вору-казаку? Всем соседям? Всему свету? Самому себе, наконец? Ум в нем мешался. Последняя карта убита. Это сравнение ему нравилось. И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки для диакона. Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина. О, проклятие! Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь. Напрасно он пытался уверить себя, что эта лошадь, хотя и не Малек Адель, однако все же добра и может много лет прослужить ему. Он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль, точно в ней заключалось новое оскорбление для того Малек Аделя. Перед которым он уж и без того считал себя виноватым. Еще бы! Этот одер, эту клячу он как слепой, как олух приравнял ему, Малек Аделю. А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему? Да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что никогда! Татарину ее отдать, собакам наснеть, другого она не стоит. Да, это к лучше всего. Часа два слишком бродил Чертопханов по своей комнате. «Перфишка», — скомандовал он вдруг, — «сию минуту ступай в кабак. Пол ведра водки притащи, слышишь? Пол ведра да живо, чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла». Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить.